Глава 7. Характер человека, его судьба. Шестерка белых лошадей везла катафалк в часовню церкви святого Доминика. Сзади, тяжело печатая шаг, маршировала рота кирасир. Усохший, лысый, очень прямой, шел за гробом отца, монсеньор Джузеппе Страдивари, и сухие синие губы его благочестиво возносили молитву, а пальцы быстро-быстро перебирали четки. И горько, сердито плачущие Франческо и Амабона. В мастерской отца они нашли только счета за скрипки, и ни одной записочки о его тайных секретах. И последние их надежды разрушила огромная куча бумажного пепла в очаге Бурбарда. И все почетные и почтенные горожане достойного тихого города Кремоны шли в траурной процессии. И вкрадчиво, неназойливо, плыли над ними в полудневной тишине удары монастырского колокола. Бам! Бам! Бам! Сыновья умершего великого мастера были озабочены разделом наследства. Солдаты думали о том, что сегодня, возможно, дадут много хорошего вина. Горожане настороженно оглядывались, не выглядят ли они хуже других. И только сутулый головастый человечек в нищей рваной одежде, оттертый в самый хвост процессии, плакал искренне, от души, о том человеке, которого положат сейчас под мраморную плиту с надписью «Благородный Антониус Страдивариус скончался на 94-м году славной и благочестивой жизни». Возгласили гремящее «Амин», и солнце почернело, метнуло с пойманной птицей среди облаков. Дайте проститься с гением. Но все отталкивают, пихают в бока, шпыняют в зашей его, в грязного бродягу, сумасшедшего, который пришел на похороны Страдивари со своей скрипкой. Пустите. Но каменные локти, железные спины, гранитные затылки стоят стеной, и не слабому, хрипло дышащему человеку бороться с ними. Да и зачем? Дель Джезу выходит на дрожащих своих ногах и долго судорожно кашляет. Его, Дель Джезу, давно уже нет. Растоптали, заплевали, лишили чести злым хохотом невежд. Дель Джезу, ты откуда взялся? Ты же ведь сидишь в тюрьме. Я никогда не делал ничего плохого. И в тюрьме я не бывал. Не лги. Все знают, что ты за воровство сидел в тюрьме и наводнил Кремону скрипками, сделанными топором. Я никогда не был вором, и в Кремоне нет моих скрипок. Злые люди ставят на ужасных инструментах мой знак, чтобы лишить меня чести и на моем бесчестье разбогатеть. Не ври, Дель Джезу. Все говорят, что ты в тюрьме почетный гость. А если говорят, значит, знают. За что сидеть мне в тюрьме? Я мухи в жизни не обидел, и крошки я чужой не взял. Тогда зачем Святая Церковь всех предостерегает знакомство или дружбу не водить с тобой? Они мне мстят. Не упорствуй, Дель Джезу. Преклони колени перед церковью. Покайся, и прощен будешь. Мне не в чем каяться. Я делаю доброе. Ха-ха. Все знают, что ты почти ослеп в тюрьме. И от тюрьмы твоя чахотка. Клевещут на меня. Я потерял здоровье, создавая красоту, которая способна мир воспеть. Так покажи нам красоту. Ха-ха. Гварнери поднял скрипку, достал из-под полы смычок, провел им по струнам. Скрипка будто сделана в один день, в один миг, на одном вздохе, одним взглядом и прикосновением. Так много в ней свежести и легкого дыхания. И вся она — сияние, будто не строгали ее, не пилили, не клеили, не красили, не лакировали. Будто Гварнери только представил ее себе на мгновение, и в ту же секунду она родилась. Будто подхватил на лету два осенних дубовых листка, сложил, и свершилось чудо. Звук ей необычен, напряженный по силе, насыщенный, как солнечный свет. Он так богат, мудр и могуч этот необыкновенный, чарующий звук. Все притихли. И пошел Гварнери по дороге, играя на скрипке. И никто его не удерживал, и никто не кричал обидных слов. Маленький, сгорбленный, с огромной головой, шел он по дороге и играл для себя, для всех, будто магической силой своего заколдованного инструмента вызывал из марева будущего тех людей, для кого он прожил свою тягостную и светлую жизнь. Ни на кого он не сердился, ни на что не досадовал, ибо постиг всем существом своим, что гений — это добрая мудрость сердца. Не нужно ему богатство, поскольку нет большего богатства, чем радость трудного свершения. Не нужны ему почести, поскольку сам судит себя за достойное, а постыдного не совершит. Только любовь нужна гению для счастья. Да немножко человеческой благодарности. Пусть хоть через век. «Я тебя понимаю», — сказал комиссар. «Но он вор. И от того, что истекли сроки давности по старому производству, он преступником быть не перестал». «Я знаю». Комиссар посмотрел на меня поверх очков. «Тебе жалко его?» «Трудно сказать. Мы ведь выросли на соседних улицах. Могли бы быть товарищами. Он бы тебя обязательно предал, кабы товарищами стали». «А может, все сложилось бы по-другому?» Комиссар покачал головой. «Диалектику поведения определяют наши поступки. Он ведь не демон, а обычный человек. Он нес в себе груз нераскаянного преступления. И в каждой острой ситуации инстинкт самосохранения был бы все сильнее, а совесть все тише и сговорчивее. Я хотел сказать, что в тюрьму уходит очень умный, одаренный человек, и это ужасно неправильно. Не то, что он уходит в тюрьму, а то, что он сделал, и за это многие годы проведет в неволе, с насильниками, грабителями и убийцами. Но тут вошел дежурный и доложил: арестованный доставлен. Давайте, кивнул комиссар. Дверь отворилась, и два милиционера ввели Белыша. «Свободны», — сказал комиссар конвою. «А вы, гражданин Белыш, садитесь. Будем говорить». «А вы уверены, что я буду говорить?» — с вызовом спросил Белыш. «И не сомневаюсь даже ни на минуточку. Это вы сейчас чувствуете себя таким гордым, несчастным созданием, вроде Франкенштейна. А пройдет чуть-чуть времени, и вы начнете бороться за каждый месяц скидки с полагающегося вам срока. Я считаю это правильным», — неожиданно резюмировал комиссар. «Потому что человеку место на свободе, а не в тюрьме. Особенно, если он все осознал и понял, как ему надо дальше жить». Белыш опустил голову и сказал: «В этом есть определенный резон. Что вас интересует?» «Интересует нас все. А начнем мы с того, как вы, позвонив из аэропорта профессору Преображенскому, отправились в Москву». «Пожалуйста». Белыш мельком взглянул на меня и начал рассказывать. «Самолет прилетел по расписанию. Я сел в такси и в 1:20 уже был на площади Маяковского, где меня ждали крест и этот мужик, которого я встретил на допросе у нашего друга Тихонова. «Вы свет в квартире зажигали?» — задал вопрос комиссар. «Боже упаси!» — с каким-то испугом сказал Белыш. «Да мне и не надо было. Я бывал там много раз и ориентировался совершенно свободно. Я сразу прошел в кабинет и ломиком, который мне дал крест, легко открыл секретер». «Сколько времени заняла вся эта процедура?» — поинтересовался комиссар. «В квартире я находился 2-3 минуты, не больше. Вышел на улицу, сел в машину. Крест отпустил этого человека, и мы поехали на Курский вокзал. До прихода ереванского поезда оставалось несколько минут. На площади перед вокзалом я отдал Кресту чехол со скрипкой, и он спросил меня еще, инструмент не перепутал? Я ничего не ответил, вылез из машины. Крест протянул мне билет и пачку завернутых в газету денег, сказал, что разыщет меня, дал газ и уехал. А я отправился в Ленинград. Вот и все. Вот и все, — повторил комиссар и спросил: «Вам рассказал Крест об участи Хрюни Лопакова?» «Он сказал, что Хрюни должен скоро выйти, и послал его пока сбить кое-какую копейку для жизни на свободе. Мол, пришла пора расплатиться за старый долг». «Да», — покачал головой комиссар. «Обманул вас компаньон?» «То есть, как обманул?» — поднял голову Белыш. «Хрюня умер около 4 лет назад. «Умер?» — повторил побелевшими губами Белыш. Умер. Значит, меня преследовал призрак? Выходит, что так, сказал я. Но и здесь ошибка, Григорий Петрович. Не призрак хрени. Вас преследовал призрак убитой старухи Семыниной. Белыш посмотрел на меня, перевел снова взгляд на комиссара и растерянно пробормотал. Все эти страдания, все это движение без цели, как петух с отрубленной головой. Да, именно так, сказал комиссар. Белыш еще мгновение смотрел на нас невидящими белыми глазами, потом сказал медленно, и слова раздельно падали, как камни на пол. Будьте вы все прокляты. Комиссар криво усмехнулся. Нас-то вы зря проклинаете. Такая уж работа у нас. Раздать всем должное. Кесарю кесарева, слесарю слесарева. А типчик вы интересный. Эгоизм у вас прямо какой-то болезненный. Все у вас виноваты. И Хрюня, и Крест, и Тихонов, и я. А сами-то вы как себя чувствуете? Вроде агнцем безвинным. Так это неправильно. А что правильно? С яростью спросил Белыш. Человеком надо быть порядочным. Вот это правильно, тихо сказал комиссар. И это иногда труднее, чем 17 лет от закона прятаться. Кресту идею насчет скрипки вы, наверное, подали. Белыш кивнул. Вот Тихонов думает, что он вас насквозь изучил. А я полагаю, что он заблуждается. Мы с Белышем одновременно подняли взгляд на комиссара. Он усмехнулся. Видите, Белыш, он не меньше вашего изумлен. Но у него это от того, что никак он не может еще перейти через барьер хорошего отношения к вам. А мне вы очень давно не нравитесь, поскольку я понял вашу человеческую сущность. «Как же вы поняли?» — спросил с мучительной гримасой Белыш. «А то, что вы завистник, необычный какой-нибудь ничтожный завида, а завистник-титан, завистник с большой буквы. И правоту мою подтверждает сам характер преступления». «Но почему вы так решили?» «А вы разве не знаете?» — удивился комиссар. «Кресту вы рассказали о Страдивари?» «Ну, предположим. Тут и предполагать нечего. Я уверен, что вы рассказали ему о скрипке, еще и в мыслях, не имея украсть ее». При слове «украсть» Белыша всего передернула, но комиссар спокойно продолжил. «Да-да, украсть. Вы ему просто жаловались. Живут же люди, талант, удача. А один инструмент чего стоит? А уж потом он взял вас за горло именно со скрипкой. Да и сопротивлялись вы не сильно. Грела идея сильно насолить Полякову, который, с вашей точки зрения, был в жизни чересчур удачлив. Вы решили взять на себя роль судьбы и хоть в какой-то мере уравнять шансы Полякова и Конникова и свои собственные. Это неправда, сказал с придыханием Белыш. Это людоедство. Правильно, согласился комиссар. Но в игре с Иконниковым вы перешли от людоедства морального к физическому. Кто из вас сообразил играть на Иконникова? А? Белыш сглотнул ком в горле. Перехватило дыхание. Хотел что-то сказать. Потом опустил глаза и чуть слышно сказал: «Крест». «Неправда». Белыш поднял голову, и в глазах у него стояли слезы. «Я этого не хотел. Я этого так не хотел. Я не верил, что так страшно может кончиться», прошептал он. «Это хорошо, что вы не хотели», — сказал комиссар. «Но все-таки делали?» Белыш помолчал, потом хрипло сказал: «То, что вы сейчас со мной, это бесчеловечно». Комиссар надел очки и внимательно посмотрел на него. «Да. Вопросы мы задаем вам неприятные». Он задумчиво постучал пальцами по столу. «Довольно трудно вслух сказать о том, что ты обворовал, предал, опозорил и убил учителя. Труднее, оказывается, чем все это сделать. Ладно, оставим. Скажите-ка, как нам найти креста?» «Не знаю», сказал Белыш. И вдруг будто прорвало его. Он заговорил быстро, запинаясь, горячо, боясь, что мы не поверим ему. «Я, честное слово, не знаю. Я вообще о нем ничего не знаю. Когда я был ему нужен, он всегда звонил мне по телефону или приходил. А где он живет, я не знаю». «Что он собирался сделать со скрипкой? Он ничего не говорил на этот счет?» «Нет. Мне кажется, я думаю, он хотел ее сбыть по своим каким-то хитрым каналам». «А когда вы с ним виделись в последний раз?» «Позавчера». Комиссар искоса посмотрел на меня и спросил: «Где?» «У меня дома». «Железные у вас нервы», — засмеялся комиссар. «Я бы на вашем месте в два счета от страха свихнулся, а вы ничего». «И зачем он приходил?» «Интересовался, о чем Тихонов на допросе спрашивал». «Уважает он, значит, Тихонова», — усмехнулся комиссар. «Считается с его интересами». Белыш промолчал. А мне вдруг в голову пришла мысль, но я не успел спросить, потому что комиссар и на этот раз подумал быстрее. Он наклонился к Белышу через стол и спросил негромко, как-то даже задушевно: «Ну что, Григорий Петрович, Вы Тихонова кресту показали? Белыш испуганно отшатнулся от комиссара, будто тот ударил его в лицо. Совсем он стал серого цвета, быстро пробормотал. В каком смысле? То есть как? Комиссар легонько, коротко, зло хлопнул ладонью по столу и также негромко, и от этого особенно страшно, сказал: «Вы мне тут дурочку не валяйте». В прямом смысле. Крест знает Тихонова в лицо. Белыш, загипнотизированно глядя в лицо комиссару, кивнул. Знает. Где вы показали Тихонова кресту? Кафе «Арарат». Он сидел за два столика от нас. Он вооружен? Пистолет у него. «Ох, Белыш, рисковый вы человек!» — покачал головой комиссар. «Да только не по зубам вы игру с нами затеяли». «Ну, хорошо. Обыск у вас будем делать». В однокомнатной квартире Белыша было намусорено, пыльно. На всем лежала печать равнодушия и запустения. И невольно казалось, будто хозяин не ушел отсюда сутки назад, а бросил свое жилье давным-давно. Обыск производила Лаврова, и когда Белыш посмотрел на нее, лицо у него было нехорошее, темное. Я сказал ему: «После обыска вы можете переодеться, взять теплые вещи и курево». «Спасибо». И вновь наступила тишина, нарушаемая только шумом шагов Лавровой и взволнованным сопением понятых. «Это вы с кем здесь пировали?» — спросила Лаврова, показывая на грязный, заваленный объедками, пустыми бутылками, консервными банками стол. «С крестом», — сказал Белыш. Я спросил: «Значит, у вас канала связи с крестом нету?» «Нет. Он всегда появлялся неожиданно». «Он не говорил, когда будет у вас в следующий раз?» «Он этого никогда не говорил». «Вы можете установить какую-то периодичность его визитов?» Белыш покачал головой. «Как вы думаете, крест живет в Москве?» «Скорее всего, нет. Вообще разговора об этом не было. Но однажды он сказал: ты через полчаса в постели, а мне еще 5 часов до дома топать». «Номер его машины вы не рассмотрели?» «Нет. Но если бы я даже знал его на зубок, вам бы это все равно не принесло пользы». «Почему?» «Вы еще плохо знаете креста. Он продумывает все до мельчайших деталей. И, скорее всего, на его машине стоит чужой номер. Во всяком случае, когда он приезжает в Москву». «Каких-нибудь особенностей, необычных вещей на его машине вы не заметили?» Белыш подумал, развел руками. «Обыкновенный газик. Разве что никелированные колпаки на колесах. Обычно ведь на таких машинах нет колпаков». «Внешняя манера поведения креста?» «Сволочь!» — сказал Белыш. эдакой развеселый дядя, бабник типа скот в сапогах. «Это что-то новое», — отозвался я. «Сообщение меня заинтересовало, потому что на таких супчиков обычно можно выйти через шлейф покинутых и потом долго неутешных дам». «Ничего нового», — презрительно сказал Белыш. «Бабник-мародер, что ли? Он мне как-то сказал, что ездит отдыхать в Анапу. Там мамочки с больными детьми, расстроенные они, обиженные судьбой, очень нуждаются в сочувствии». «Да, хорошего компаньона вы себе подобрали. Я его не выбирал, как и вас. Что правда, то правда. Мы вас действительно сами нашли, только с разных сторон. Одно жаль, что кресту вы оказали гораздо меньшее сопротивление, чем мне». Белыш пожал плечами и засмеялся зло с повизгиванием. «А что в этом удивительного? Крест отнял у меня только совесть. Вы хотели забрать все. Да и забрали». «Да», — сказал я устало. «Но вы забыли, что я пришел, когда совести уже не было. Пропало у меня почему-то сочувствие к нему. И в последнем, самом тяжелом испытании Белыш оказался совсем длинным человеком. И то, что мне удалось остановить поток его жизни и как киноленту пустить его вспять, тоже не радовало, потому что принесло мне только человеческое разочарование, да и профессионального удовлетворения не было. Скрипки, из-за которой мне пришлось предпринять поход в чужие судьбы, в события, отзвучавшие 17 лет назад, пройти сквозь вероломство, подлость, обман. Скрипки не было. Она по-прежнему находилась в цепких руках человека, который продумывал свои негодяйские дела до мельчайших деталей и твердо гарантировал своим сообщникам, что они никогда не попадутся. «Продукты и выпивка из ваших запасов или крест принес?» — спросила Лаврова. «Крест принес», — медленно сказал Белыш. «А что?» Я тоже не понял, почему она спрашивает об этом. «Ничего», — сказала Лаврова и повернулась ко мне. «Такую банку, помнится, я видела на кухне у Мельника. На каждой консервной банке, на крышке или на донышке, всегда бывают цифры и буквы», — сказала Лаврова. «Цифры?» Удивленно переспросил я и вспомнил, что действительно на банках всегда выдавлены рельефные буковки и цифры. «Да, цифры. И я, так же, как и вы, никогда не обращала на них внимания. Но ведь они что-то обозначают, раз их ставят. А сегодня я решила поинтересоваться этим всерьез». Я понял, куда гнет Лена, но осторожно сказал: «Я думаю, что в каждой партии сотни тысяч банок». «И это возможно», — спокойно сказала Лаврова. «Но у нас другого пути нет. Смотрите, что я узнала». Она развернула лист бумаги, на котором было крупно написано: «К 2630/211 И-349. К-2630. 211 и 349. Вслух прочитал я. Фу, какая чертовщина. Ничего не понимаю. Неудивительно, усмехнулась Лаврова. Это шифр с крышки консервной банки из-под маслят маринованных, которыми закусывали крест с Белышем. По словам Белыша, банку принес Никодимов. А как его можно расшифровать? Шифр этот. Я как раз этим и занималась сегодня в Министерстве пищевой промышленности. Поделитесь, с интересом попросил я. Пожалуйста. Буква К обозначает группу заводов, к которой относится изготовитель этой банки. Всего оказывается таких знаков 3 – К, М и Р. Р – это рыбокомбинаты, М – мясомолочные заводы, а К – все прочие консервные предприятия, в том числе и овощные. Между прочим, я бы и сам мог догадаться, что маринованные грибы делают не на рыбокомбинате, сказал я сварливо. Из ехидства, конечно, и из зависти сказал, потому что понимал, что Лаврова напала на хороший след. Лаврова махнула на меня рукой и продолжала. Отбрасываем последнюю цифру, это год изготовления. Ноль. «Это год изготовления?» «Не ноль, а 70», — терпеливо объяснила Лаврова. «В 70-м году Сирич нынешним изготовили эти грибы. Семерка опускается и штампуется только ноль». «А может быть, в 60-м тоже ноль?» «Овощные консервы не подлежат таким срокам хранения». Остается цифра 263. Это индекс завода. Что такое консервный завод номер 263? Оказывается, это межколхозный овощной консервный заводик во Владимирской области, Сасовский район, деревня Котельники. Продукты почти полностью поступают в областную торговую сеть для реализации в основном через магазины облпотребкооперации. Вас эти сведения согревают? Леночка, можно я вас поцелую? Можно, поспешно сказала Лаврова и тут же засмеялась. А вас не смущает, что это в служебном кабинете? Я покачал головой и чмокнул Лаврову в щеку. Она подняла на меня глаза и спросила с искренним интересом. «Слушайте, Тихонов, а почему вы решили, что ваш поцелуй может быть для меня формой благодарности?» «Ну, вы же мне давно сказали, что я злой и сентиментальный человек», — обрадовался я возможности отыграться. «А они, злые сентиментальные человеки, всегда так думают. Но при всех обстоятельствах вы сократили объем работы раз в 20». «Или в 40, не будем мелочными», — снисходительно кивнула Лаврова. «Тут ведь остались еще цифры и буква. Обозначают они вот что. Первая цифра — номер смены, которая изготовила эту банку. Две следующих — 11 число, буква И — август, а последние цифры — индекс самих консервов. Правда, это вас не интересует, и так видим. А почему И — это август? Вы бы мне придумали вопрос полегче. Откуда я знаю, почему И? Может быть, по порядку А, январь, Б, февраль и так далее. Может быть. Впрочем, это уже не важно. Вы со мной поедете? Лаврова долго пристально смотрела на меня, и мне показалось, что она хочет сказать что-то очень важное. Но она молчала, и мне вдруг показалось необходимым понять, о чем она сейчас думает. Да по ее лицу разве что-нибудь прочтешь? Так я и не понял, о чем думала Лаврова. А она, посмотрев на меня еще немного, сказала: «Вызывайте машину». «Про нас можно сказать так, что потопает наш заготовитель, то полопает наш потребитель. Извиняюсь, конечно, за слово «полопает». Но факт, из песни слова не выкинешь». Директор Сасовского гормага объяснял нам свои принципы обслуживания покупателей. Вначале он несколько взволновался, приняв нас за работников ОБХСС, но, разобравшись, успокоился, стал много веселее, общительнее и даже остроумнее. Нынешний крестьянин, он делал ударение только на последнем слоге, это не прежний сирый земледелец, это передовой колхозник, требующий от нас заботливого и вдумчивого отношения к его столу питания. И мы стараемся с честью ответить ему на его растущие культурные и материальные потребности. Мы ведь предприятие потребительской кооперации, и то, что мы приобретем от производителя, приходит на стол к труженику села. Поэтому мы стараемся, чтобы этот стол был обильнее и разнообразнее». Я не выдержал и перебил его выступление. «Вы 16 августа получили консервы с завода в Котельникове. Покажите мне документы». Директор вновь дал легкую рябь волнения. «Пожалуйста, вот, смотрите. Я ведь, можно сказать, здесь ветеран. Почти два десятка лет работаю. Каждая собака, извините за слово, меня здесь знает. И я у всех на виду. У нас не скроешься. Все друг друга видят». «Сколько у вас осталось еще маринованных маслят?» «Я сейчас посмотрю на полках. Должно быть, самая малость. Очень большим спросом пользуется этот товар». Он выскочил из конторки. Я подошел к Лавровой, курившей у открытой форточки. Он действительно должен знать здесь всех. Если нет ошибки в принципе, то он нас выведет на креста. «Не должно быть ошибки», — сказала Лена. Лицо у нее было осунувшееся, утомленное. Синие круги подвели глаза. К вечеру областной ГАИ даст сведения о газиках с никелированными колпаками. Вошел директор и радостно сообщил: «Осталось еще 6 ящиков. Настоятельно рекомендую взять с собой. Знатоки считают, что это исключительно редкий маринад. Богатейший вкусовой букет. Кстати, завтра с утра, извиняюсь за слово, гусей выкинем. Не интересуйтесь, к Новому году». «В другой раз как-нибудь», — сказал я. «Будьте добры, Станислав Петрович!» Вдруг резко, почти на вскрике, произнесла Лаврова. Я удивленно поднял на нее взгляд. Лаврова отступила от окна, лицо ее побледнело еще больше и как-то вытянулось, а ладонью она держала себя за шею. Видно, спазма перехватила горло, и она почти шепотом сипло сказала: «Вы хотели присмотреть для своей машины колпаки?» Я вылетел из-за стола и в один прыжок подскочил к окну. Из зеленого газика с блестящими колпаками на колесах вылез человек. Был он плотен, коренаст. Темная бекеша круглила литые плечи. Торчком на голове стояла меховая шапка. серые чесанки косолапо загребали снег. Здоровым саквояжем в руке размахивал легко играючи. Сквозь льдистую роспись мороза на стекле лица его было не рассмотреть. Директор магазина, уже стоявший за моим плечом, сказал высоким испуганным голоском: «Да это же наш заготовитель Полозов Петр Семенович. Очень хороший человек». Я повернулся к нему и сказал быстро: «Садитесь на свое место и сидите тихо». «Но почему?» Он увидел в руке лавровый пистолет и осекся. Я вам сказал: «Садитесь. Лена, встаньте за дверь». Директор сел за стол, онемев от испуга и неожиданности. Я понял, что если там во дворе крест, то он все поймет с первого взгляда. Шансов на игру не осталось. Я тоже вынул пистолет, снял с предохранителя, дослал патрон в ствол, расслабил кисть, чтобы не дрожала рука, и опустил пистолет в карман так, чтобы можно было сразу выстрелить через пиджак. Совсем рядом затопали шаги. Дверь распахнулась, и вошел человек. У него была странно маленькая для таких плеч голова. Курносый носик, веселые бесцветные глаза, румяные с мороза щечки, белесые брови — таких лиц тысячи. Оно неприметно, и, расставшись с ним, забываешь его навсегда. Но я его не мог позабыть. Это было лицо Никодимова, креста. Это было лицо моего Минотавра. Он совсем не постарел по сравнению с архивными фотографиями. Чуть заматерел разве? Может быть, годы. Не властны над кошмарами. Вот, наконец, и встретился я с ним, со своим чудовищем из лабиринта, сделавшим мою жизнь невыносимой, потому что из-за него лежал на мне ужасный груз невыполненных обязательств. Он сказал: «Здравствуй», и тут увидел меня, и в глазах его с полохом метнулась искра мучительного воспоминания и исчезла, потому что он сразу же узнал меня. В правой руке у него был саквояж, и он не мог мгновенно сунуть руку в карман. Для этого надо было бросить саквояж, а это целая секунда, и ее больше не было. По инерции он сделал еще шаг, и Лаврова, выйдя из-за двери, ткнула ему стволом пистолета в шею. «Руки за голову!» «Поднимайте, поднимайте ручки!» — сказал я, и пистолетом показал, что руки придется поднять. Никодимов бросил или уронил свой саквояж. Звук был тупой, мятый, как сапогом в глину, и медленно, как-то сонно, стал поднимать руки вверх. Я засунул руку в боковой карман его бикеши, и когда доставал теплый тяжелый брусок браунинга, ладонью ощутил, как бешено судорожными рвущимися ударами колотится у него сердце, и в этом истерическом, жутком бое был нечеловеческий страх. И в этот момент Никодимов стал мне противен, как заразный взбесившийся волк. «Давайте руки! Вперед!» Я захлопнул у него на запястьях наручники и, тяжело вздохнув, смахнул со лба капли пота. «Теперь все». Никодимов тяжело рухнул на стул. «Вы зачем мною интересовались, Данила Спиридонович? В Арарате меня запоминали. Зачем, а?» — спросил я. «Ну ладно. Повезем вас в Москву, а то вашим компаньонам Новый год встречать скучно». «Скрипка где?» Никодимов молча смотрел мимо меня. Я встал, поднял с пола и расстегнул саквояж. Сверху лежал продолговатый мешок. Взял его в руки и через ткань почувствовал прихотливо изогнутую поверхность скрипки. Немцы онемели, одеревенели, стали непослушными. Они дергали завязки мешка, сучили полотняные ленточки, а узел все равно не распускался. И тогда я зубами рванул тесьму, и ткань с треском лопнула. Замирающий свет зимнего предвечерья туго плеснул в темно-красной полированной деке. В печке стрельнуло полено, и тотчас тонко задрожала струна. Пальцы ощутили ласку резного завитка, изящно развернулись боковые прорези, и сквозь них была видна надпись на дне скрипки. 1722. Антониус Страдивариус. И рядом широкий мальтийский крест. Я прижал скрипку к груди и сказал Лавровой: «Эх, Леночка, жаль, нет смычка». Она засмеялась: «А то бы сыграли. А что, сейчас, честное слово, смог бы. Поляков бы позавидовал». Лаврова взяла из моих рук скрипку, посмотрела на свету надпись и погладила верхнюю деку нежно, как ребенка по голове. Потом снова засмеялась и сказала: «Все-таки лучше не надо. Пусть каждый занимается своим делом». Комиссар повернул регулятор громкости и не по ночному свежий голос сказал: «В Москве 3:06. На маяке передача опять 25». И сразу же стройный джаз-гоу дружно спросил: «Ты куда, Одиссей? От жены, от детей?» Комиссар помотал головой и, к великому моему удивлению, сказал в унисон артисту, на редкость похоже: «Шла бы ты домой, Пенелопа!» И весело, легко захохотал, блестя золотыми зубами. Я тоже заулыбался, а он, не переставая смеяться, спросил: «Слушай, а куда это крест со скрипкой под Новый год от жены, от детей намылился?» «Нет у него ни жены, ни детей», — сказал я. «Он несчастных мамочек предпочитает. А куда собрался, не говорит. Молчит он пока». «Ничего, заговорит. Он и по прошлым делам разговорчивый был. Ты скрипку Полякову завтра повезешь?» «Да». «Я вот думаю, может быть, его сюда пригласить для торжественности». Комиссар ухмыльнулся, и в косом свете настольной лампы ярко блеснул его зеленый глаз. «Для торжественности? А ты его что, награждаешь этой скрипкой? Скрипка-то, между прочим, его, а не твоя. Просто попросили помочь разыскать ее. Вот мы и того. Подсобили». «А-а», — сказал я и почесал затылки. «И это верно. Вот вас с Лавровой мы за это дело наградим ценными подарками. Есть у нас приемнички такие маленькие, по 13 рублей. Маяк берут бесподобно. Вот мы в торжественной обстановке вам и вручим». «Ну, спасибо», — сказал я. «Да благодарить рано. Это мне еще с отделом кадров согласовать надо. Так что благодарить подожди». «Ладно, я подожду». Комиссар кивнул на динамик, откуда доносилась песня о неугомонном Одиссее. «Вот этот парень ведь не из-за ценного подарка старался». Он встал, обошел свой огромный стол, положил мне руку на плечо и негромко сказал: «Спасибо тебе, сынок». Мы ехали с комиссаром по пустынным, ярко освещенным улицам. Домой спать. Остро пахло хвоей. Даже здесь, в машине, ощущался этот терпкий свежий аромат. Город готовился к Новому году. Везде наряжали елки. На площади Маяковского комиссар показал мне рукой. Вон, посмотри. Огромная афиша сообщала о концерте Льва Полякова. И розовый, как аспид полоски, отменяется, не было. Он еще ничего не знает, сказал я. Вот позвони утром и сделай человеку сюрприз. Комиссар снял фуражку, привалился головой к боковой стойке и задремал. Шуршали по замерзшему асфальту шины, и от ровного шелеста мотора клонило в сон. Вязли и медленно, бесшумно тонули мысли в мягкой одури. Звучали обрывки звуков, фраз, плыли какие-то воспоминания, неподвижные, цветные, мгновенные, как фотографии. Красное солнце в окне гостиной Полякова, трещины на портрете королевы, скрипка, где моя скрипка? Тонкие детские пальцы скрипача в черной дактилоскопической мастике. Кирпичные геометрические дорожки в алкоголической лечебнице. Правда, не рубь. Она по виду, может, и монета чистая, а на зуб ее не возьмешь. И слезы Обольникова. Прекрасная белая девушка Марина Колесникова. Ему пришлось победить Минотавра. Пустой осенний парк. Есть люди, способные сразу раскрыть отпущенное им дарование. Это снова Поляков. И Иконников с аспидом в руке. Это сыщиком можно быть первым или восемнадцатым. Элегантный белыш с перекинутым на руку плащом. Страдивари ворует, чтобы не попадаться. Алюминиевый блеск сгоревшего листочка со следами цифр. Будьте добрее, это вам не повредит. Седая красивая Раиса Никоновна Филонова у портрета Иконникова. То, что прощается среднему человеку, никогда не прощают таланту. Хоровод девушек на экране цветного телевизора в витрине напротив больницы, где лежал мертвый Иконников, и линованная страничка его письма. Мельник с лысым шишковатым черепом. Ты как вошел, я тебя сразу понял. И сверкающие на дощатом столе ордена Полякова. Шустрый седенький парикмахер Кац, лохматый, заросший до бровей засохов, и курица со скорбным человеческим глазом. Противное злорадство Содомского, бесчисленные лица допрошенных людей, сумасшедшие от ужаса глаза Белыша, увидевшего мельника, и снова Иконников. Характер человека — это его судьба. Бегущие по ломкому трескающемуся льду Хрюня и Никодимов, багровое в красных жилках лицо Федора Долгова. Соседская девочка утром с голодухи померла, а у него музей пополам продовольственным складом. Тревожное дрожание в руках камертона и животный трепет сердца Никодимова. Разве такое могло вместиться в 2 месяца? Хотя я забыл, это же 17 лет, а не 2 месяца. А может быть, больше? Ведь скрипке уже 248 лет. И разве со скрипки все началось? А с чего началось? Качаются, шумят зеленые волны, и мелькают на гребнях белые весла сиракузских трирем. Звяк, звяк, ударяют в такт цепи гребцов. Тирану Миносу везут украшения для удивительного дворца, из которого нет выхода. Тук-тук возводят высокие стены, за которые можно войти, а назад нет выхода. Скрип-скрип бежит по папирусу перо Дедала. Зачем, мудрый всезнатец, возводишь дворец, из которого не улететь даже на твоих крыльях? Звяк, звяк, Дедал тоже раб. Зачем, мудрость, служишь злодейству? Мой лабиринт прекрасен, а прекрасное не может быть присно злодейству. Ток-ток. Ты слышишь, Дедал, шаги чудовища? Но Минотавр лишь скроет здесь от взглядов людских свое уродство. Зачем же ведут в страшный дворец 7 невинных девушек и 7 прекрасных юношей? Я не хотел этого. Я мечтал построить неслыханное чудо. Дедал, ты слышишь стенания и крики в твоем чудесном дворце? Я только раб, а деспот всегда сильнее мудреца. Смотри, Дедал, никогда не давала свободы и добра повиновение мудрости тирану. Но я жажду искупления. Ты получишь его, отдав богам сына Икара. Нет, нет, возьмите лучше мою жизнь. Судьбой нельзя торговаться. Корабль Тезея уже отошел от берегов. Нет, нет, нет! Товарищ капитан, проснитесь. Я открыл глаза и увидел, что машина стоит около моего дома. Шофер Леша легонько тряс меня за плечо. Комиссар дремал. Я вылез из машины, осторожно притворил дверцу, и «Волга» бесшумно унеслась. На заснеженном пустынном тротуаре я стоял еще долго, но так и не вспомнил, с чего все началось. Потом махнул рукой и пошел спать. До утра осталось совсем мало времени. Конец озвученной книги. Читал Николай Козий.